Глава третья. Кирилл. Я приехал домой ближе к утру. Моих отвезли в детскую инфекционку. Я ехал за ними. Меня действительно не хотели пускать, но удостоверение подполковника ФСБ открывало двери. Не все, но многие. Мне позволили поговорить с врачами. Я оплатил все возможные расходы, дал на лапу, чтобы у них все лучшее было. Меня заверили, что диагноз пока не подтвержден, но в любом случае врачи хорошие и сделают все, чтобы Пашку вылечить. И тем не менее поднял связи в медицине. За 5 с лишним лет после рождения сына мы обросли ими выше крыши. «Валерий Иванович, приветствую. Я позвонил лучшему неврологу столицы. Надеюсь, не разбудил? 5 утра, кто ж спит?» «Я на дежурстве, Кирилл Павлович, все в порядке. У вас что-то случилось с Павликом?» «Да, в больнице он». Я взлохматил волосы, вспоминая весь вчерашний день, от обливания до жесткого минета, который устроил жене под плач сына. Мудак, первостатейный. Подозрение на менингит. Я рассказал все, что знал. Доктор уверял, что в детской инфекционной на академической хорошие врачи. Он и сам там работал одно время. «Я свяжусь с коллегами. Мы все устроим», — уверил невролог. Мне стало немного легче, но не настолько, чтобы лечь спать. Я начал гуглить про хренов менингит. Лучше бы не читал. Глухота, слепота, судороги, нарушение умственного развития, паралич, смерть. Блять, мне было страшно. Если что-то с сыном произойдет или с Машкой, я ведь люблю их. Глупость сморозил, взболтнув, что мне невыносимо в нашем доме. С ними. Мне хорошо, просто отлично. Так и должно остаться. Мне всегда казалось, что я, по сути, вольный странник. Привлекала меня такая жизнь. В разведке поэтому нравилась. Но сейчас мне эта свобода нахрен не нужна. В голове стрелой пронесся эпизод с Мариной. Сначала ей подрочил, потом на нее. Вряд ли это понравилось бы Машке. Мне бы точно не понравилось, если бы какая-то падла руки к ней под юбку запустила. Или если бы ласкала себя на камеру не для меня. Убил бы обоих. А Марина? Ну, было и было. Я женат, она замужем, никто не узнает. Да и что, собственно, было? Для мужика ничего особенного. Это она позволила себя трогать. Марина промежность передо мной оголила. Я чист. Она даже члена моего не видела. Позиция мудацкая, но другой у меня нет. И пеплом голову посыпать не собирался. Я вообще против правды, которая может испортить жизнь. Я вышел покурить, когда позвонила Маша. «Что-то случилось?» Ответил сразу. «Страшно. Мне было страшно». «Все нормально. Пришли анализы. Менингит не подтвердился». Фух. Выдохнул с облегчением. Слава богу. Так а что тогда? «Ковид». «Мать твою, час от часу не легче». «Не волнуйся, мы под наблюдением. Жар спал, продержит, правда, 2 недели». «Чёрт, и как я тут без вас?» Проворчал, но с таким облегчением. Ковидом я болел. Тяжелый грипп, но не смертельно. Ведь не смертельно? «Маш, все же нормально будет с Пашкой». «Нормально. Ты спал?» «Не, прогрёбанный менингит читал. Валерию Сергеевичу позвонил даже». «Не волнуйся и поспи. Я позвоню. Я люблю тебя, Кир». «Я тоже, Машка. Вас с Пашкой очень люблю». Выбросил сигарету, в душ пошел. Через 5 минут меня вырубило, стоило упасть на кровать. Сколько пролежал в отключке, не понял. Снова телефон разбудил. «Спишь, что ли?» — удивился Илюха. «Угу, типа того. У меня выходные. Тебе чего?» «Ты забыл? Мы сегодня у меня на даче собираемся. Годик Мирёнка нашего отмечаем. Давай, бери своих и приезжайте». Маша с Пашкой в больнице. Ковид, прикинь. Плохо ему ночью стало. Я так перетрухал. «Сочувствую. Пусть выздоравливают. Твой парень боец, я в нем уверен». Илюха — друг близкий. Сына моего крестил. Его поддержка важна и приятна. «Ну, ты давай не кисни и к нам приезжай. Чего тебе тухнуть одному, а?» Я прикинул время между нашим домом и западом Подмосковья. Решил рвануть. Завтра на службу, посидим чутко и по домам. Дороги были пустыми, через час остановился у загородного дома Озёрских. Стояло несколько машин. Я, естественно, не единственный гость. Загнал свой аурус под козырек и нажал на кнопку домофона. В воздухе до одури пахло шашлыком. Рот моментально слюной наполнился. а в животе заурчало, напоминая, что я ничего не ел сегодня. «Приехал!» Илья с руками, испачканными маринадом, побратался со мной. «Из подарков у меня только 50-летний Чиос Ригал». Кивнул на бутылку. «Пойдём, будем вискарик под шашлычок, вкусно очень». В гостях были родители Сони, жены Илюхи, несколько товарищей из его отдела и Антон с Мариной. «А Абрамовы откуда здесь?» Спросил вроде как между прочим. Не то чтобы меня смущало что-то, но адреналин ударил по нервам. «Да Антон позвонил, слово за слово, и приехали». Я слушал вполуха, потому что Марина вышла из дома с блюдом нарезки и шла к нам. Обтягивающие джинсы и короткая майка, оголявшая живот, волосы в хвосте, на губах робкая улыбка. «Я вам закуску принесла, мальчики». Поставила рядом блюдо, на меня быстрый взгляд бросила и, виляя задницей, пошла в беседку. «Хорошая жопа», — подумал чисто инстинктивно. «Спасибо, Маринчик», — бросил Илья, переворачивая шампура. «Как там Маша? Сильно переживает?» «Как обычно», — ответил и сухо добавил. «Машка всегда сильно переживает». Илюха поднял голову и очень внимательно на меня посмотрел. «У вас как вообще?» «Нормально. Не знаю. Кризис у нас, похоже. Хотя я не верю в кризисы». «Вы ж не разводитесь, надеюсь?» — ошалело уточнил Илья. «Сплюнь», — оборвал я. «Я люблю жену. Сына люблю. Ты же помнишь, что жениться в принципе не собирался. Какие профессиональные планы у меня были. Потом её встретила, и даже вопроса не возникло, когда забеременела. Я ради Машки всю жизнь перекроил и не жалею. Просто, не знаю, встряска нам нужна, что ли. Вместе отдохнуть, может, без мелкого». Неожиданно вспомнил про часы. Я ведь так и не подарил их. Жене и сыну всё покупал, ни в чём отказа не знали. Дом — та самая полная чаша. Но всё это данностью стало. Я, в принципе, тот ещё романтик, а сейчас вообще одна бытовуха. Даже дорогущие украшения у меня как за здрасте. Не умею я красиво обставлять. Вот попробовал в первый раз за много лет, и ни хрена не вышло. С женой до номера не дошёл. С другой зато дошёл. Внутренний голос не хотел забывать. Но неясно, как к этому относилось подсознание. Неясно. Ладно, выпишут моих и подарю Машке часики. Картье, белое золото и бриллианты. Ей подойдёт. Моей жене шло всё самое лучшее. У нас тоже после рождения дочки времени друг на друга в обрез. Видимо, так у всех. Развёл руками Илья. Мы выпьем или как? Я разлил виски на два пальца, осмотрел блюдо с колбасами. Аппетитно. Бастурма, прошутто, сыровяленое мясо, бекончик. А вот Маша всегда добавляла ещё крекеры, крупные оливки и сочные черри на ветке. Я подхватил вилкой колбаску, выпить уже хотел, но у меня зазвонил телефон. «Машка». «Всё нормально?» — спросил вместо приветствия, мало ли. «Всё хорошо. Паша уснул?» — мягко сказала. «Я хотела спросить про вещи. Смену белья привезёшь нам? 2 недели куковать здесь, без права на досрочные». Тихо пошутила. «Чёрт, Маш, я забыл. К Илюхе поехал, сегодня годик Мире, помнишь?» «О, понятно». «Ничего ей не понятно», — таким голосом сказала, словно я тусить в сауну с бабами поехал. «Маш, не начинай, лады». Я прошёл через беседку с гостями и спрятался в низине под ивой. «Завтра передам». «Окей, отдыхай». И отключилась, сучка. «Нет, так не пойдёт». «Что за показательное сбрасывание? Меня к вам не пустят всё равно». «Я всё сделал, Маш, чтобы у вас с Пахой полный all-inclusive был. Но забыла я про твои трусы, и что?» «Я сказала, всё нормально». «Конечно, сказала. А каким тоном, блядь, просто песня?» «То есть нужно, чтобы я дома сидел и страдал, да? Тогда ты удовлетворена будешь». «При чём тут это? При чём тут деньги? Иногда поддержка важнее. Обычная, человеческая, нематериальная. Ладно, отдыхай. Привет Озёрским». Я отключилась. Чёрт, как ей это удаётся? В хлам разъебала парой фраз. Она, значит, мать-героиня, а я сволочь равнодушная. «Кирилл?» — услышал приглушённое сзади. «Все за столом? Тебя ждут?» Я мельком бросил взгляд на Марину и сжал телефон до хруста. Пропал у меня аппетит. «Всё нормально?» Подошла ближе и плеча моего коснулась. Нежно так. Так муторно стало. Не от её прикосновений, от жизни своей. Лёгкость и охота, которая раньше была, хотя бы иногда и совсем немного. Ни хрена ненормально, ответил хрипло. Марина молчала, продолжая гладить мои руки. Очень медленно, очень ласково. Она бурно дышала, на щеках румянец, а в глазах такая тяга. Во мне тоже шевельнуло желание. Как просто было раньше схватить понравившуюся девчонку, уехать в закат и гудеть всю ночь. Ностальгия по свободе накатила неожиданно. Поэтому не сразу среагировал, когда Марина подошла совсем близко, руки на шею мне забросила и потянулась к губам. «Стоп!» — я убрал ее руки. «Не хватало еще, чтобы нас вместе увидели. Последнее, что сейчас мне нужно, чтобы до Машки дошли какие-то сплетни». «Какого хрена, Марина?» — процедил сквозь зубы. «Я, кажется, влюбилась», — ответила честно. «Я женат, не забыла?» «Я тоже замужем». «И? Чего хочет? Какие предложения имелись?» «Я... просто... я подумала...» «Нет, Марина, ты еще не подумала». Я ушел, уехал обратно в город. Дома собрал сумку с вещами, заехал в магазин и купил роскошный букет ромашек. Машка обожала полевые цветы. А еще в ее любимую кондитерскую заскочил. «Сюда нельзя!» Пожилая бабушка-охранник перегородила мне путь. «Карантин здесь!» Я хотел привычно ткнуть носом в корочку, но не стал, бабка все же. «Баб», — посмотрел на бейджик. «Тань, у меня жена с сыном здесь. Мне им вещи передать, ну и цветы». «Фамилия? Палата?» Деловито поинтересовалась и достала списки. 7-я вип-палата, Мария Сергеевна Субботина. «Отметила, санитарка отнесет. «Баб Таня, а мне жену вообще никак не увидеть?» И достал 1000 из кармана. Ловкость рук и штука уже у бабки. «Никак. Но обойдешь отделение справа и позови свою Марию. Платные палаты на 2-м этаже». «Спасибо». Сделал, как сказано. Глазами охватил весь этаж и жену набрал. Несколько раз, но Машка не отвечала. Занята или намеренно игнорировала. Я постоял еще 10 минут. Хотел начать орать, но вряд ли прочие пациенты оценили бы. «Ну и хрен с тобой». Психанул и к машине пошел. Я приехала, она характер показывает. Бесит. Дом встретил тишиной и строптивым мяуканьем Майки. Вообще она Мия, но для этой белобрысой пигалицы слишком пафосно. «Что орёшь? Будем есть. Что найдем? Майка зыркнула на меня злобно, хвостом вильнула и отвернулась к окну. Строптивая, такая же, как хозяйка. «Идите жрать, пожалуйста», — с поклоном попросил, насыпав ей полную миску корма и молока. Тёплого, не поленился подогреть. Сам холодильник открыл, казан плова стоял, достал его. У меня школа молодого бойца на отлично. Я мог сам постирать, погладить, поесть приготовить и задницу подтереть. Не бытовой инвалид. Вот вчера плов на мангале готовил. Шашлык и уха у меня пальчики оближешь. Разогрел, поел, посуду помыл. Я не был педантом, но считал, что в доме должна быть чистота. Никаких гор посуды, следов от кружек и пыли, хоть картошку высаживай. Машка справлялась, дом у нас большой, и раз в неделю помощница приходила. Но в общем и целом норм было. Единственное, что меня раздражало и с чем она ничего не могла или не хотела делать, Пашкины игрушки. Они были везде. «Да? Ну, наконец-то!» «Я получила цветы и вещи. Спасибо. Мне очень приятно. Очень». Внутри сразу потеплело от ласки и тепла. Я звонил, хотел хоть в окно увидеть. «Я, как увидела пропущенные, перезвонила. Мы с Пашкой на дыхательную терапию ходили». «Чёрт, а я уже успела разозлиться и обидеться». «Я люблю тебя, Кир. Спасибо, что ты у нас есть». Я буквально кожей ощутил, мягкими вибрациями нежного голоса, насколько ей важна моя поддержка, мое участие, неравнодушие. Возможно, Маша тоже чувствовала, что между нами где-то стало очень тонко. «И я тебя люблю, Машка моя. Тебя и Пашку. Я очень скучаю. Слышь, давай вечером сеанс секса по телефону устроим, как раньше, помнишь?» Она прыснула от смеха. «Ну да, больница не самое подходящее место». Но у них палата отдельная. «Давай». Мы попрощались, и я, довольный, пошел гладить рубашку на завтра. Потом газонокосилкой прошелся по участку. В зале железа потягал, мне в форме нужно оставаться. Поплавал немного, после душа упал на кровать, было уже 10. «Готово?» — написал жене. Она ответила провокационным смайликом. Пришли фотку губы и сиськи. Я был груб, это заводило нас обоих. Через минуту я любовался на сочные полушария с розовыми пиками сосков. Машка одну грудь сжимала длинными пальцами с идеальным маникюром, нижнюю губу прихватила зубами. На мне не было белья, и ствол, как флагшток, устремился вверх, заныло от желания. У меня яйца звенели. Я ж так и не трахнул жену по-человечески. Даже то, что сейчас сделали, по факту суррогат. Хочется тело к телу, кожа к коже, рот в рот. Я сфоткал член и послал дикпик Машке. У меня даже личный телефон под такой защитой, что хрен влезешь в него. Но все это в любом случае удалю. Мало ли. 5, 10 минут, 15. Сообщение до сих пор не прочитано. Я подождал еще полчаса и закрыл чат. От неудовлетворенности потянуло в мошонке. Кольнуло болезненно. Телефон просигналил сообщением. Вернулась. Нет, не Маша. Илюха скинул обещанное фото. Все веселые, кроме Марины. Я сжал вздутую головку и написал. «Фото пришли?» Думаю, она умеет шифроваться от мужа. Сегодня продемонстрировала явно. Через 3 минуты прилетело видео. Без вопросов и капризов. Понятливая девочка. Я включил. Марина погладила живот, раскрыла складочки и начала пальцами себя трахать, тихо постановая. Потом вынула их и вылизала, словно это мой член. Меня прострелило острой волной вожделения. Можно было бы порно включить, но это не то, не так возбуждает. Сейчас я точно знал, что эта женщина мечтает обо мне. «Дрочи», — написал короткое. Она подчинилась беспрекословно. Ей хватило 30 секунд, чтобы закусить ладонь, жадно сжимая бедрами руку. Я финишировал после 2 просмотров. «Благодарю». Написал и снес не просто чат, профиль ее удалил. Хреновая тенденция, может плохо кончиться. Я снова принял душ, спать пора, завтра тяжелый день. Но мне снова пришло сообщение. «Кир, прости, у Паши такой жуткий приступ кашля начался, еле успокоила и уложила. Продолжим?» И следом фоточка в секси-трусиках. Очень возбуждающая, но я не машина. Мне передышка нужна, хотя бы полчасика. Я только кончил. Кончил с другой женщиной. «Прошу тебя, только себе не лги. Ты пол меня, я пол тебя. Но мы не целые. И не друзья, и не враги. Я твой недостаток. Ты моя вселенная».